точнее говоря, биолоцирую этого ребенка и вижу, что у него совершенно чистая, чудесная, светлая головка, которая не дает абсолютно никаких сигналов патологического характера, не подает и признака воспаления оболочки головного мозга, разве что немножко светит носик. Начинаю смотреть дальше. Боже мой, все шейные позвонки у ребенка сбиты. Они представляют собой неровный столбик, а некое подобие детской игрушки-змейки. При подобной ситуации не может быть неправильного кровоснабжения мозга, ни поступления адекватных сигналов из организма, то есть почти напрочь прервана связь между телом и головой. Спрашиваю у родителей, обращали ли внимание на эту патологию врачи. Отвечают, из многочисленных врачей ни в одной из клиник ни разу не обратил внимания на подобную патологию. Вот она, выучка заведующего кафедрой, доктора наук, лауреата государственной премии. Вот она в яве, не абстрактно в диспутах о проценте воды в головном мозге, а по отношению непосредственно к головному мозгу реального, хотя и маленького человека. В данном случае нам удалось, как говорится, вскочить на последнюю подножку последнего вагона уходящего поезда. В Ленинграде последний день гостил замечательный костоправ из Южного города. И хотя он был уже безмерно утомлен и вечером должен был уезжать, тем не менее, когда узнал, что речь идет о ребенке, согласился его принять. Родители на такси помчались к нему. И в течение часа он правил шейные позвонки ребенку. В конце концов малыш от боли заплакал. И от счастья заплакал его отец, потому что этот жалобный плач указал, что бесчувственный до того ребенок начал ощущать какие-то сигналы извне. Костоправ отсрочил свой отъезд на сутки и на завтра еще раз поработал с ребенком, и на следующий день этот выключенный из жизни кусочек жизни начал уже что-то бормотать, а через неделю уже пополз на четвереньках, то есть он вошел в поток бытия, и этот поток, широкий и привольный, понес его вперед. Но ведь в подавляющем большинстве случаев подобные последствия родовой травмы, причиненной опять-таки медиками и не раскрытой медиками же, не обнаруживаются, к сожалению. И подобных костоправов у нас считанные единицы, и на кафедрах, возглавляемых моим достопочтенным оппонентом, доктором медицинских наук, производство подобных талантливых медиков не осуществляется. Моей целью отнюдь не является увеличение количества примеров подобных ошибок медицины, за которые расплачиваться приходится пациентам, то есть нам. Каждый из читателей уверен, наряду с чувством благодарности к тем прекрасным врачам, которые облегчили их страдания и помогли им, хранит в своей памяти ситуации драматические и даже трагические. Еще и еще раз повторяю. Всего надежнее как можно реже попадать в зависимость от медицины. Всего надежнее доступными каждому из нас средствами держать свое здоровье на максимально высоком уровне. Лев Николаевич Толстой словами одного из любимых им героев, князя Андрея Болконского, высказал ту мысль, что в мире есть лишь две абсолютные ценности – чистая совесть и здоровье. В дальнейшем изложении этих заметок мы увидим, сколь тесно, неразрывно связаны между собой здоровье физическое и здоровье психическое. Ну а пока выделю курсивом ту мысль, принадлежащую великану человеческого духа о здоровье как абсолютной ценности человеческой жизни.